Глава третья. Охотник. Клэр вопит водителю, чтобы тот газовал, но двигатель глохнет. Я отпихиваю от себя мертвого Патрика и поднимаюсь. Мою кожу покрывает пот. Я в 2 секундах от того, чтобы потерять сознание. Мое тело начинает отключаться, однако я не могу позволить ему этого. Джей поспешно отстегивает ремень безопасности и встает. «Пошли! Нас ждут!» Зовет он, заметив, в каком плачевном состоянии я нахожусь. «Мне нужно позаботиться о Клэр», — возражаю я, но как только мы распахиваем двери фургона, эта идея отпадает. На обочине дороги уже начали останавливаться машины, из которых наружу высыпают люди, спешащие выяснить, что произошло. Дерьмо. Я не могу убить женщину на глазах у гражданских, как бы не был велик для меня соблазн. Клэр вылезает с пассажирской стороны как раз в тот момент, когда мы с Джеем выползаем наружу. Лицо ее искажено яростью. «Только попробуй», — шипит она сквозь зубы. Они запачканы ее красной помадой, и от этого ее вид кажется еще более диким. «Или что?» Она не отвечает, и я подмигиваю ей просто, чтобы заставить ее задницу сжаться от злости, и иду к огромному армейскому фургону, ожидающему меня неподалеку. «Эй, парень, ты в порядке?» — окликает меня прохожий. «Ага, все путем. Спасибо, что остановился», — бросаю я через плечо. Яркие фары его автомобиля освещают его лицо, на котором написано «недоверие», пока он наблюдает, как я забираюсь в открытые двери. Первым я вижу лицо Майкла и едва не вздыхаю от облегчения. Если уж он выжил, значит и девочка, которую мы спасли на ритуале, жива. Увидев мое лицо, он наклоняется, чтобы помочь мне залезть. Мои шрамы натягиваются, я не могу скрыть страдания, эмоции вырываются наружу. Я почти готов отдать все в руки Божьи. Падаю на скамейку, Майкл хлопает по стенке грузовика, и мы тут же трогаемся. «Нам нужно доставить его в больницу», — произносит Джей с беспокойством, глядя на меня. «Там бомба взорвалась, а Зейд был в пределах досягаемости взрыва». «Какого хрена они взорвали бомбу?» — спрашивает Майкл. «Думаю, это была одна из тех, которые встроили изначально, чтобы уничтожить улики и всех, кто там был. Такие обычно ставят в местах, где хранится сверхсекретная информация на случай проникновения или раскрытия». Я хмыкаю. «Нам нужно проверить пострадавших, чтобы удостовериться, что никто из наших не погиб». Джей кивает, и я поворачиваюсь к Майклу. «Ты вытащил девочку?» «Да», — подтверждает он. «Она сейчас с Руби и на пути к помощи». Я киваю. Часть груза с моих плеч падает, но этого все равно недостаточно. На них словно покоится весь Empire State Building, а упала одна монетка. Адди все еще у них, и моя ярость продолжает бурлить где-то там, под поверхностью. Чтобы найти ее, я сожгу весь гребаный мир, и мне плевать, кто сгорит в этом пламени. «Что-нибудь известно о том, кто был причастен к ее похищению?» — спрашиваю я дрожащим от ярости голосом, когда закрываю видеозапись на своем ноутбуке. Я только что досмотрел записи с камер наблюдения на дорожном участке, где Адди попала в аварию. Когда я увидел, как ее вытаскивают из машины, вырубают, а потом тащат в фургон, меня затрясло. Джей уже работает над тем, чтобы отследить по уличным камерам, куда ее увезли, но мне все равно кажется, что этого недостаточно. Я пробыл в больнице всего несколько часов, но сейчас я в нескольких секундах от того, чтобы встать и свалить отсюда. К счастью, никаких серьезных повреждений я не получил. Моя чертова спина вся черно-синяя от удара об алтарь, но внутреннего кровотечения, как я опасался, нет. Мне повезло, что я вообще не сломал ее, хотя был очень даже близок к этому. Ее фотографию разместили на форуме в Даркнете за день до похищения. Анонимно, конечно, но в посте говорилось, что если кто-нибудь доставит Адди живой, то получит чертовски большую награду. Сколько? Но мне даже не нужно, чтобы он отвечал. Я уже нашел ту публикацию сам. Ее удалили, но из интернета ничего нельзя удалить по-настоящему. Открываю объявление, и на экране появляется лицо Адди. Красивые, необыкновенно светло-карие глаза. Каштановые волосы и легкая россыпь веснушек на носу и щеках. Мое сердце сжимается при виде ее улыбающегося лица. Это та самая фотография, что была на постере возле книжного магазина на презентации ее книги. И та, которая сразу же привлекла мое внимание. Она до сих пор оказывает на меня такое же влияние, как и тогда. Прямо под фото жирным красным шрифтом указан ценник — 12 миллионов долларов. Мелочь для тех, кто назначил эту цифру, но невероятная сумма для мелкой рыбешки. Сумма, которую кому-то не потратите за всю жизнь. Черт, бормочу я, зажимая переносицу пальцами. Во мне поселяется беспокойство и расцветает сильная мигрень. Я бы вылез из собственной кожи, если только это значило бы, что Адди будет ждать меня на другой стороне. Губы Джей сжимаются. Я знаю, кто откликнулся на пост и ответственен за ее похищение. Опускаю руку и перевожу взгляд на своего помощника, ожидая, когда он взорвет эту бомбу. Меня охватывает ужас. Я чувствую, что вот это действительно может меня добить. «Макс», — тихо произносит он. Глаза закрываются, и мое самообладание окончательно рассыпается, ускользая сквозь пальцы, как песок в песочных часах. Это было лишь вопросом времени, и вот последняя песчинка упала. Каждую клетку моего тела разъедает чернильно-черная тьма, до тех пор, пока во мне совсем не остается света. Мое зрение заволакивает красным, мой ноутбук летит через всю больничную палату, и грохот от его удара об оборудование и стену заглушается ревом, несущимся из моего горла. Я бьюсь в конвульсиях от пронзительного вопля, сорвавшегося с моих губ, такого длинного и горестного, что он срывается на беззвучный крик. Я делаю вдох, и из меня вырывается еще один громоподобный вопль. Я хватаю прикроватную тумбочку и запускаю ее вслед за ноутбуком. Потом в окно летит капельница, едва не разбивая стекло. Я не чувствую, как игла выскакивает из-под моей кожи. У меня пропадает слух, словно я нахожусь под водой. Все звуки размываются. Меня накрывает приливом, затягивая в тиски, и отправляет вниз по спирали, в черную яму отчаяния, на самое дно. Мои руки нащупывают все новое и новое оборудование, и все оно разбивается о кафель, пока мою грудь разрывает мука. Это моя вина. Моя гребаная вина. Когда я вскакиваю, раздаются приглушенные крики, и я ощущаю, как мое тело удерживает сразу несколько пар рук, пытающихся уложить меня обратно. Продолжая орать, я пытаюсь вырваться из их хватки, но меня подводит моя слепота. На моих запястьях и груди появляются ремни, приковывающие меня к больничной койке. Однако меня уже не остановить. Несмотря на судорожные попытки рук удержать меня под ремнями, я перекидываю ноги через край кровати и встаю, напрягаясь от тяжести, угрожающей повалить меня снова. «Боже мой, Зейд!» Моя грудь вздымается, и ко мне возвращается зрение, нечеткое, позволяющее видеть окружающее пространство лишь отрывочно. Возле меня с бледными лицами и выпученными глазами стоят четыре испуганные медсестры и Джей. А сам я стою перед ними с почти 90-килограммовой койкой, пристегнутой ремнями к спине. Я больше не человек. Я зверь, поддавшийся первобытному инстинкту. Я — самоуничтожение. «Сэр, пожалуйста, успокойтесь», — отчаянно умоляет одна из медсестер, ее зеленые глаза почти черны от страха. Пытаюсь отдышаться, моя грудь сдавлена от недостатка кислорода, ремень на груди натянут. Я не могу, не могу. Ее забрали из-за меня. Как мне, черт побери, жить с этим? Я трясу головой, моя сила убывает. Слова ускользают от меня, и я спотыкаюсь, пытаясь выпрямиться. «Уберите ремни!» — решительно требует Джей, уже примиряясь к тому, что обвит вокруг моей груди. Он ждет, пока одна из медсестер снимет их с моих рук и расстегивает пряжку. Койка падает на пол с оглушительным грохотом. В палату врываются охранники, поскальзываясь на усеянной осколками плитки и видя перед собой полнейший погром. Джей заглядывает мне в лицо и кричит. «Хватит вести себя как псих! Соберись! Разгромом палаты ее не спасешь!» Мое зрение проясняется, я вижу хаос вокруг себя. Дерьмо. Ярость никуда не девается. По-прежнему сочится из моих пор, но теперь мне удается сдерживать ее. И этого достаточно, чтобы я пришел в себя. «Какого черта?» — протягивает один из охранников. На его юном лице написано абсолютное удивление. «Он в порядке», — отрывисто произносит медсестра. Это пожилая женщина с короткими светлыми волосами и большими очками в металлической оправе, занимающими половину ее лица. Она приближается ко мне, словно крокодил, широко раскрытой пастью, ее рука тверда, когда она берет мою руку и поднимает ее вверх. Из того места, где была вырвана капельница, из разрывов кожи длиной в 1.5 сантиметра по руке течет тонкая струйка крови. Какая неприятная рана, сэр. Вам лучше бы сесть, чтобы я могла оказать помощь, пока вы не свалитесь там, где стоите», — суровым голосом командует она, указывая мне на перекошенную кровать. «Это всего лишь царапина, и мы оба знаем это. Но я сажусь. Наблюдаю, как она достает бинт из шкафчика и начинает вытирать кровь. Охранники принимаются расспрашивать Джей и одну из медсестер о случившемся, а две другие выбегают из палаты, красные и дрожащие. Но я не чувствую ни капли вины. Ни с черной дырой в груди, в которой когда-то обитала Адди. «Хочешь поговорить об этом?» — тихо спрашивает медсестра, вытирая кровь куском марли. «Нет», — бурчу я. «Что ж», — хмыкает она, наклеивая на мою руку маленькую полоску пластыря. «На нем нарисованы динозавры, и все, что я могу сделать, это уставиться на него во все глаза. Если бы я не ощущал себя таким опустошенным, то посмеялся бы над тем, как жалко это выглядит. Можешь поговорить либо со мной, либо с полицией. И да, я знаю, что ты большой, крепкий мужчина. Ты из кожи вон вылез, чтобы всем это продемонстрировать. И, очень вероятно, не боишься полицейских. Но я бы предпочла, чтобы остаток времени в этой больнице ты провел неприкованным к кровати наручниками». На секунду я замираю. Я просто снова встану и уйду отсюда вместе с ними. Она смотрит мне в глаза, а затем на ее розовых губах проскальзывает усмешка. «Справедливо. У тебя разбито сердце, да?» Я поднимаю бровь, и хотя ей приходится потрудиться, чтобы сглотнуть, она не отступает. Я стираю с лица суровое выражение и вздыхаю. В данную минуту я ценю ее откровенность. Можно сказать и так. Фыркаю и поворачиваю руку, чтобы снова взглянуть на пластырь. Пасти зеленых тирексов распахнуты в крике. Думаю, так я и выглядел пару минут назад. Ее забрали, похитили. Медсестра ахает слабо и тихо, но для меня такого пустого внутри это словно крик. Это я виноват. Я не запинаюсь, решая, что не стоит рассказывать ей, что я не стал убивать человека, которого должен был прикончить еще давным-давно. Мне нужно вернуть ее. Женщина испускает дрожащий выдох и выпрямляется. «Я позабочусь о том, чтобы тебе не было выдвинуто никаких обвинений, и ты сможешь ее спасти». Она указывает на пластырь. «Но больше никаких опасных для жизни травм, ладно?» Одариваю ее натянутой улыбкой и заверяю. «Я возмещу весь ущерб». «Было бы чудесно», — отвечает она. Киваю и устремляю взгляд в пол. Белая плитка плывет перед глазами. Медсестра уходит, остается Джей. «Я знаю, где он», — бормочет он. Поднимаю на него взгляд. В моих глазах застыло убийство. Поняв, что успокаиваться я не собираюсь, Джей поджимает губы. «Дай своему телу выздороветь, чувак, иначе будешь бесполезен. Мы поймаем его и выясним, куда ее увезли, как только ты встанешь на ноги. Может быть, сейчас ты и способен двигаться?» Но следующие несколько дней будут тяжелыми, особенно учитывая, что ты расхаживаешь тут с огроменной кроватью на своем горбу. Хочу добавить, что твоя спина и без этого сильно пострадала. Чем дольше я жду, тем больше вероятность, что она исчезнет бесследно, что она будет страдать и с ней будут происходить невообразимые вещи, возражаю сквозь стиснутые зубы. Мышцы на моей челюсти почти прорывают кожу, настолько сильно я скрежещу зубами. Он наклоняется ко мне и кладет руки мне на плечи, опуская подбородок до тех пор, пока не ловит мой взгляд. Я смотрю в его глаза, желая вернуться в то состояние, когда ничего не слышал и не видел. Джей до глупости отважен и не сдает позиций. «Я даю тебе слово, мужик. Команда будет ее искать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мы подобрались к ней как можно ближе». Серьезность его слов и взгляда ослабляет мою тревогу ровно настолько, насколько это возможно. А это микроскопическая величина. Я не смогу расслабиться, не перестану чувствовать, как мои внутренности скручиваются в узлы, а паника будет грызть мое сердце до тех пор, пока от него не останется совсем ничего. Знаю, скоро мое тело сдастся, но ничто, я серьезно, ничто в мире не помешает мне отыскать ее. Сжимаю руки в кулаки и киваю. У меня нет планов оставаться в этой больнице, сидеть без дела. Но споры сейчас ничего не изменят. Мне нужен отдых. Очень. Потому что как только я открою глаза больше, я их уже не закрою, пока в моих руках не окажется голова Макса. «Ты не можешь просто так вломиться к ним в дверь, Зейд!» «Черт, с два не могу!» — рявкаю я, злобно глядя на Джея, который старательно красит ногти в баклажанно-фиолетовый цвет, сидя на стуле возле моей больничной койки. Пошел уже пятый день, и я весь позеленел от беспокойства и разочарования. В первые два дня я предпринял 5 попыток побега, и меня так напичкали наркотиками, что я совсем потерял счет времени. Я перестал пытаться покинуть больничные стены, потому что лучше уж быть наполовину полезным за компьютером, чем совсем мертвым для всего остального мира и не делать вообще ничего. Второй и последней причиной, по которой я уступил, было то, что я оказался физически не способен даже сжать свою задницу, чтобы у меня не потемнело в глазах от боли. Может, опасных для жизни травм я и не получил, но мое тело повело себя именно так. Джей тихо поругивается себе под нос, когда задевает лаком кожу и тщательно стирает лишнее, высунув кончик языка от усердия. На коленях у меня стоит мой новый компьютер, в котором через камеру в его офисе транслируется, как отдыхают Макс и близнецы, Лэндон и Люк. Они пьют дорогой скотч и, вероятно, радуются огромному депозиту, который только что поступил на его банковский счет. 12 миллионов долларов. Цена, назначенная за похищение Адди. «Ты же понимаешь, что он сделал это не своими руками», напоминает мне Джей, а затем вытягивает руки, чтобы полюбоваться на свою работу. Я вздыхаю, вены на моих руках вздуваются, когда я крепко сжимаю их в кулаки. «Знаю», — сижу я. Когда Адди похитили, Макс и близнецы были в клубе. А это значит, что он лишь дал наводку, где ее искать, а для выполнения работы нанял болванчиков. Значит, они, скорее всего, тоже получат долю. Подобное поручение прилично стоит. И хотя у Макса водятся деньги, их у него не так много. По крайней мере, было до сегодняшнего дня. Так что теперь мы ждем, когда он передаст обещанную сумму своим лакеям. Мы сможем проследить денежный перевод и установить их личности на основе банковских данных. Если повезет, Макс окажется таким же тупым, каким выглядит, и не станет заметать следы как следует. Этой частью займется Джей, а я займусь Максом. Конечно, я мог бы кого-нибудь отправить, чтобы выбить из него информацию, однако этот план намного быстрее, к тому же Макс принадлежит мне. Только я покажу ему, что такое настоящая боль. Но даже в этом случае он почувствует лишь малую часть всего того, что я ощущаю без Адди. Я разминаю шею и стану, когда она трещит. Снова смотрю на экран и вижу оповещение. 3 миллиона долларов только что были переведены на офшорный счет. Мне требуется 2 секунды, чтобы установить имя, на которое он оформлен. Рик Борман. Через камеру видно, как Макс откладывает телефон, а затем чокается своим бокалом с виски с близнецами. Поднимаю взгляд на Джей и закатываю глаза, когда вижу, как он осторожно дует на свои ногти. Учитывая, сколько он печатает на клавиатуре, лак стирается в 2 счета, так что перекрашивать ногти приходится каждые пару дней. Так он борется с привычкой грызть ногти. Правда, в последние 5 дней это не очень помогает. Как бы он ни старался вести себя хладнокровно, отсутствие новостей о Бадди заставляет его тревожиться. Он видел ее только на экране компьютера, однако ему не нужно знать ее лично, чтобы понимать, что этого кошмара она не заслужила, и что если она умрет, то вместе с ней умрет и весь мир. А пока я начну с Макса. 11 июня 2008 года. Я хочу умереть. В живых меня удерживает только моя сестра. Я так и не назвала ее имени, ни здесь и ни вслух. Лайла. Мне больно даже писать его. Смотреть на ее имя и знать, как она далеко от меня. Страдает, как и я, просто по-другому. Вы знаете, что ей только 1 год. Совсем малышка. Мать о ней не заботится. Не кормит ее, не меняет ей пеленки, не любит. Я нужна Лайле, и я выберусь отсюда. Молли.